Глава 104. 17 августа, когда Грег взял Лори поужинать и немного развлечься, Сара и Брэндон отправились в Ньюаркский аэропорт. Они приехали туда в 20:55. Примерно в это же время сюда приехали Карен Грант и Энни Вебстер в тот вечер, когда умер Эллен Грант, сказал Моуди, въезжая на стоянку. Самолет с их клиентурой задерживался более чем на 3 часа, как и другие самолеты в тот вечер. А это значит, что стоянка была переполнена. Энни Вебстер сообщила, что им пришлось идти довольно далеко до здания аэропорта. Он намеренно поставил машину в самом конце стоянки. «Отсюда до аэропорта целое путешествие», — заметил он. «Давай засечем, сколько это займет времени нормальным шагом. Думаю, не меньше 5 минут». Сара кивнула. Она убеждала себя не хвататься за соломинку, как это делали многие родственники ее подсудимых. Отрицание вины. Их муж или дочь, или сестра, или брат были не способны на преступление, утверждали они. Даже поставленные перед фактами неопровержимых улик, они были уверены, что происходит какое-то чудовищное недоразумение. Но когда она разговаривала с Джастином, он ненавязчиво поддержал версию Моуди, что у Карен Грант были и мотивы, и возможность убить своего мужа. Он также сказал, что у Лори, по его мнению, не больше 4 личностей, с которыми они уже познакомились, и которые все в один голос утверждают, что Лори невиновна. Войдя вместе с Моуди в кондиционированное здание аэропорта, Сара с удовольствием почувствовала прохладу после душного августовского вечера. Очереди для регистрации на рейсы напомнили ей о чудесной поездке в Италию, куда она с Лори и с родителями улетали не больше года назад. Теперь кажется, словно это было так давно, с грустью подумала она. Вспомни, Карен Грант и миссис Вебстер узнали о выходе из строя компьютерной системы и о том, что самолет задерживается с прибытием до 1:30 ночи, только когда приехали сюда. Моуди сделал паузу и посмотрел на расписание прилета и вылета самолетов. Как бы ты повела себя на месте Карен Грант, если у вас с мужем неблагополучные отношения? Может быть, даже более чем неблагополучные. Ты звонишь ему, а он сообщает, что хочет развестись с тобой. В памяти Сары возник образ Карен Грант. Все эти месяцы она думала о ней как о скорбящей вдове. В суде, когда Лори призналась в своей виновности, та была одета во все черное. «Странно», — думала Сара, вспоминая об этом. «Не слишком ли она переигрывала? Теперь немногие из тех, кому едва за 30, в знак траура одеваются в черное». Когда они направились к залу ожидания клиентов первого класса, Сара обратила на этот факт внимание Брэндона. Он кивнул. «Вдова Грант постоянно играет какую-то роль, и это заметно. Мы знаем, что они с Энни Вебстер поднялись в этот зал и немного выпили. Фильм «Спартак» начался в тот вечер в 9 часов по киноканалу. Сейчас работает та же дежурная, что и тогда, — сказал он Саре. — Мы поговорим с ней». Дежурная не могла вспомнить вечер 28 января, но она знала Энни Вебстер и хорошо относилась к ней. «Я на этой работе уже 10 лет и не знаю лучшего агента бюро путешествий. Единственная проблема с Энни Вебстер — когда ей приходится здесь кого-то ждать, она оккупирует телевизор. Энни всегда переключает его на какой-нибудь фильм и не уступает, если кому-то хочется посмотреть новости или другую программу. А действительно проблема, с сочувствием сказал Брендон. Дежурная рассмеялась. Да нет, я шучу. Я всегда советую тем, кто хочет посмотреть еще что-нибудь, подождать минут 5. Вебстер способна уснуть просто моментально. И как только она засыпает, мы переключаем программу. Они возвращались из аэропорта в Клинтон. По дороге Моуди рассуждал. Скажем, Карен бродила в ту ночь по аэропорту, и ее все больше и больше тревожила мысль о том, что она не сможет отговорить своего мужа от развода. Вебстер или увлеченно смотрит фильм, или спит, и не хватится ее. Самолет прилетит не раньше половины 1. И вот она села в машину и поехала домой, — вставила Сара. Именно так. Предположим, она открыла дверь своим ключом и вошла в спальню. Эллен спал. Карен увидела сумку Лори с лежавшим на ней ножом и поняла, что если его найдут убитым, то обвинят в этом Лори. По дороге они также обсудили и то, что судебное предписание, полученное для Чикагского банка, пока им не помогло. Счет был открыт на имя Джейн Грейвс, и значившийся там адрес на Багамских островах оказался очередным абонентским ящиком. Вклад был переведен с одного из номерных счетов банка в Швейцарии. «Получить информацию о вкладчиках швейцарских банков практически невозможно», — сказал Брендон. «Теперь я склонен думать, что именно Карен Грант нанимала Денни. Возможно, она воспользовалась частью денег Эллена Гранта, а поскольку она работала в бюро путешествий, то знала, как с ними обойтись». Приехав в Клинтон, они увидели перед домом Гранта все ту же табличку о продаже. Они некоторое время сидели в машине и смотрели на дом. «Возможно, все так и было», — сказала Сара. «Но как мы это докажем?» «Я сегодня опять разговаривал с Конни Сантини», — произнес Моуди. «Она подтверждает все то, что мы знаем. Карен Грант жила так, как ей хотелось. При этом она пользовалась деньгами Эллена Гранта как своими собственными. Она разыгрывала из себя скорбящую вдову. Именно разыгрывала. По словам секретарши, она никогда не была в лучшем настроении, чем теперь. Я хочу, чтобы ты была со мной, когда Энни Вебстер вернется из Австралии. Это будет 26 августа. Мы поговорим с этой леди вместе». «26 августа?» — сказала Сара. «За 5 дней до того, как Лори сядет в тюрьму».